Глава 10. Нормальные люди не ездят в Гранс в турпоездки. И жители Центрума, и пришлые — это все равно, что в России организовывать туры в Магнитогорск или Норильск. Что смотреть? Заводы, домны, отвалы пустой породы, терриконы, шахты, железнодорожные составы. В Гранце работали. Работали тяжело и много. Добывали руду, в основном железную, но была и медь, и олово, и редкоземельные металлы. Добывали уголь, он тут был хороший, коксующийся, в немалых количествах и причем как для шахтной, так и для открытой разработки. Старик по поводу Гранца как-то сказал, пожав плечами, «Такого не бывает. Пол таблицы Менделеева в одной точке». Но Гранц существовал и жил, являясь едва ли не самым большим городом Кландала. Антария, при всей ее столичной пышности, понтах и официальном звании самого большого города, все-таки, на мой взгляд, была поменьше. Здесь жило много шахтеров и металлургов, их жены и дети. Здесь было множество непритязательных кабачков и, как ни странно, немало хороших больниц. Квалифицированные рабочие в Кландале ценились. Это к люмпен-пролетариату относились совершенно негуманно. Здесь стояли огромные заводы, производившие из добытого металла все, что позволяли условия Центрума. Трубы, железные листы, медную и эмалированную посуду, рельсы, котлы, колеса и прочие детали паровозов. Сборку железнодорожники всегда вели сами, в своих мастерских. Здесь было несколько научно-исследовательских институтов, как их называли бы на Земле, и масса бесплатных школ для детей, где быстро и четко вылавливали умников и трудяг для дальнейшего обучения. А в тупых и ленивых вколачивали тот минимум знаний, что необходим даже чернорабочему. В общем, это был город тружеников, с нравами простыми и гордыми. Старику он почему-то очень нравился. Я восторга не испытывал, но на инспекционную поездку согласился с радостью. Хотелось разнообразия. Со мной вызвался ехать скрипач, порывался еще дед, но ему запретила ведьма. По мнению старика, мы легко попали бы в окрестности Гранца, если бы вошли бы в Центрум из района Пензы или Днепропетровска. Из более экзотических вариантов старик назвал Детройт и Рио-де-Жанейро. Но мы предпочли самый простой путь. Встретились на заставе, дошагали до Антарии, на вокзале купили билеты первого класса и проделали весь путь на поезде. Дорога заняла почти сутки. Железнодорожники никогда не спешили в диких землях. Разгонишься, а впереди разобранные пути, а то и фугас. Так что наш пассажирский поезд, вагон люкс, 2 вагона первого класса, 7 вагонов второго, ресторан, 2 грузовых и почтовые вагоны, сопровождение бронепоезда, охранял не только нас, но и 3 грузовых состава. Неторопливо пересек голые холмистые степи, останавливаясь на полустанках и в 2 городишках, ютящихся вдоль путей. Мы со скрипачом сидели на потертых кожаных диванах во вполне уютном купе первого класса, курили, земные веяния тут не прижились, и половина вагонов была курящей. Попивали эль, вначале взятый в Антарии, потом купленный по пути, он оказался даже лучше. Травили анекдоты, судачили и о жизни в Центруме, и о земле. Я предполагал, что скрипач живет где-то в России, судя по некоторым обмолвкам в Москве или в Подмосковье, но детали не спрашивал. Это было не принято. Впрочем, недавнюю скандальную отставку премьер-министра нам это обсудить не помешало. А потом, как это обычно и бывает, мы заговорили о порталах, о нашей способности ходить в Центрум. «Я одного не понимаю. Почему это остается тайной?» — спросил я. «Ведь нас, что ни говори, много. Каждый 10-тысячный человек однажды открывает в себе способность перемещаться в Центрум», — кивнул скрипач. «То есть 100 человек на миллион?» «Ну, очень много», — сказал я. «Это же получается на Россию 20 с лишним тысяч». 22. «Это слишком много для тайны», — убежденно сказал я. «Не скажи. Полно военных и коммерческих секретов, которые потрясли бы мир. А каждым из них знают больше, чем 20 тысяч человек». «Ну, военные секреты охраняют, им все равно воруют, и все равно что-то знают. А секрет перемещения в Центрум не доказуем. Даже если взять человека в иной мир, он потом будет убеждать себя, что это была галлюцинация, гипноз, сумасшествие. К тому же нас не 20 тысяч». «То есть?» — разливая последнюю бутылку эля, спросил я. «Больше половины из нас не умеют управлять своим даром. Либо открывают порталы нестабильно, либо вообще открыли один раз и повторить не могут. Регулярно ходят в Центрум около 10 тысяч человек из России. Из них около 2000 – пограничники, которые связаны присягой, а остальные – контрабандисты, авантюристы, которым афишировать свои занятия не с руки ни в одном мире. В других развитых странах пропорция примерно та же. «Все равно много», – уперся я. 10 000 человек. У них друзья и родственники, кто-то непременно проговорится. Должны быть слухи». «Они есть», – усмехнулся скрипач. «Поищи в интернете. Найдешь рассказы о людях, перемещающихся между мирами. Но эти слухи рассеяны среди историй о магах и вампирах, инопланетянах и оживших мертвецах. Кто им поверит?» «Так, может, и история о летающих тарелочках, похищающих людей, правда? И все эти привороты, проклятия, сглазы?» «Может, и правда», — согласился скрипач. Я поежился. Мне вдруг стало неуютно. Одно дело открывать дверь в иной мир, совсем другое — летающие тарелки и колдуны. «Ладно, фиг с ним», — неохотно сказал я. «Гадать не стану, но 10 000 человек... Вот что, среди них не окажется какого-нибудь идейного сотрудника разведки, например, который доложит начальству, так, мол, и так, получил возможность доступа в иной мир?» «Да власти знают», — усмехнулся скрипач. «Что?» «И наши знают, и американцы, и китайцы, и французы. Все знают. Только практической пользы от этого немного. Разведчика-диверсанта через центрум не зашлёшь, верно? Ты где вошёл, там и вышел. Ценности таскать, так их тут немного. Всякую экзотику для учёных и элиты контрабандисты натаскают. Колонизировать центрум. Во-первых, местные встанут на дыбы, а наше превосходство вооружений в центруме не сильно-то поможет. Во-вторых, зачем? Неуютное место для жизни. Ну вот, открыть для своего населения, что можно убежать в другой мир за пределы всех земных властей...» Скрипач засмеялся. «Ни одна власть такого не захочет. Ни коммунисты не захотели. Отвлечет от классовой борьбы на земле. Ни капиталисты. Это создаст опасный прецедент уклонения от налогов. Почему все религии осуждают самоубийство? Не задумывался. Потому что самоубийство — это бегство из-под власти. Любой власти. А тут не самоубийство, а возможность начать жизнь с чистого листа. Да еще без запостылевших айфонов и интернетов, машин, промышленных загрязнений, транснациональных корпораций, пестицидов, военных угроз. То, что не нужно государствам и властям, может быть очень привлекательно для простых людей. Тем более каждый человек теоретически носит в себе ключ к другому миру. А вдруг кто-то поймет, как управлять созданием порталов? И все. Все на свете смогут в любой момент уйти, а? Понравится это властям?» Я покачал головой. «Потому и держат в тайне. А если кто-то начинает совсем уж громко и убедительно болтать, его останавливают». «Вот ведь дрянь какая», — выругался я. «А то», — хмыкнул скрипач. «Нет, центрум не рай, мы это знаем. Но сама возможность сменить один опостылевший ад на другой слишком соблазнительна, чтобы они знали». «Всегда есть надежда, что где-то существует рай», — сказал я. Выпитый эль требовал дешевого глубокомыслия. Видимо, не только у меня, ибо скрипач ответил. «Рай — это состояние души, а не точка на карте». Мы уставились друг на друга, после чего расхохотались. «Пошли в вагон-ресторан», — предложил скрипач. «Только не за элем», — уточнил я. После этого мы со скрипачом и подружились. Ну или почти подружились. И в Гранце время провели славно. Потолкались на рынке контрабандистов, выяснили кое-что полезное. Разумеется, никаких арестов и погонь не было. По негласным правилам, все разборки пограничников и контрабандистов происходят за пределами городов. И тур по пивным совершили замечательный. Включая интересное приключение в стриптиз-пабе. И дружеский мордобой с шахтерами, закончившийся примирением и распитием совсем уж чудовищных количеств эля. Но одна мысль с тех пор накрепко засела у меня в голове. Если земные власти знают, если тайна путешествий в центрум — секрет Полишинеля, если все давным-давно под контролем, то среди нас должны быть люди с чистыми руками, горячим сердцем и служебным удостоверением в потайном кармане. Не могут не быть. И у земных властей обязаны быть какие-то свои виды на центрум. Любая власть старается приспособить для своих нужд все, до чего может дотянуться. И центрум не исключение. Только надо понять, для чего он нужен тем, кто любит контролировать все, включая жизнь и смерть. Железнодорожник был стар, сед и морщинист. Вдобавок он курил трубку, отчего напоминал старого пирата, но одет был в кожаную тужурку со здоровенной кобурой на поясе, отчего походил на путиловского рабочего времен коммунистической революции в России. Еще у него была синеватая татуировка на гладко выбритой щеке, изображающая маленькую девочку с цветочком в руке, что вообще уже не лезло ни в какие ворота. «Клан Тайклёс хочет охранять мой поезд?» — спросил он. «Небо упало на центром, женщина! Ты знаешь, какая сумма отпущена мне на охрану?» «Знаю», — коротко сказала Эйжел. «Мне бы на эти гроши патронов купить после рейса!» — железнодорожник сплюнул. «Зачем тебе патроны?» — Эйжел пожала плечами. «Разве кто-то нападает на поезда, идущие к разлому?» Железнодорожник захохотал. «Никто! Но патроны всегда пригодятся! Так ты понимаешь, что ты и твои люди мне не нужны?» «Понимаю». Эйжел была сама невозмутимость. Я с Ашотом и Хмелем стоял в сторонке, рядом с бойцами клана, и в разговор не вмешивался. «Надо к разлому!» — уточнил железнодорожник. «Зачем? Искать древние сокровища! Охотиться на мартышей! Ловить рыбу в соляных прудах!» «Люблю путешествия». «Если любишь, так заплатите за проезд», — железнодорожник пожал плечами. «Охрана мне не нужна, старшая женщина клана, а деньги всегда пригодятся». «Однажды тебе понадобится охрана», — заметила Эйжел. «Я старый человек, я езжу одной дорогой», — философски сказал железнодорожник. «Мне не нужна охрана, а через год я уйду на пенсию». «Да, ты прав, Рой Пагасо», — кивнула Эйжел. «Но твой сын, Брун, и твоя дочь, Альга, ездят опасными путями. Ты так любишь свою дочь, что когда она заболела синькой, пошел в храм старых забытых богов и наколол обет на левой щеке. А сейчас хочешь денег с клана, который однажды может спасти ей жизнь?» Железнодорожник нахмурился, но уставился на Эйжел с интересом. Потер щеку, кивнул. «А ты куда умнее, чем кажешься. Ты права. Мой сын мужчина и отвечает за себя сам, но моя дочь давно не слушает умного отца и мотается по самым опасным дорогам Центрума. Если будет нужно, ты встанешь рядом с ней с оружием в руках и смертью в сердце?» Кто-то из наемников глухо заворчал. «Встану. Слово женщины клана», — твердо произнесла Эйжел. «Платформа ваша», — кивнул железнодорожник. «Пар уже поднят. Отправление через 10 минут». «Спасибо, Рой», — кивнула Эйжел. Повернулась к нам, прикрикнула. «Что встали? Уши пылью заросли. На платформу!» Поезд, который вел безопасным путем старый железнодорожник, был совсем маленьким. Паровоз с тендером, да один вагон. Наполовину почтовый, наполовину пассажирский. Правда, пассажиров не было. Ну и платформа охраны, конечно. «Можете в вагоне ехать», — сказала нам Эйжел. Но мы, не сговариваясь, пошли с наемниками на платформу, установленную перед паровозом. Как обычно, она была прикрыта легкими броневыми щитами. Но, судя по мусору внутри, ей давно никто не пользовался. И паровоз толкал ее только ради устрашения случайных врагов. «Это что, не впрямь безопасный маршрут?» — спросил я. «Совершенно», — кивнула Эйжел. «Кочевники те места не любят. И вообще там делать нечего. Вот, гляди». Она достала из планшетки и развернула потертую карту из толстой прочной бумаги. Карта была подробная и показывала только Кландал, часть Краймара и часть Сургана. Марине была в самом углу. Я поглядел на карту с некоторой завистью. Она была не то чтобы точнее наших, пограничных, просто другая. Некоторые вещи тут были показаны лучше, нагляднее. «Вот, смотрите». Эйжел повела пальцем по бумаге. «Все едут так. Сюда, сюда. Большая петля, потом Гранц, потом вдоль гор, вдоль границы Сургана. Путь хороший, но долгий. А мы поедем вот так». Она резко повела по Антарии вверх, до пустошей и по границе с ними, до Краймара, и там уже вниз к Марине. Линия железной дороги там и впрямь была обозначена, но странная, пунктирная. «Я и не знал, что тут есть действующая железка», — сказал я. «Она условно действующая», — уклонно сказала Эйжел. «Держитесь, отправляемся». Паровоз дал гудок, второй. Платформа вздрогнула, и мы стали медленно отъезжать от вокзала. Скрипач с хмелем явно повеселели. Хоть Эйжел и переодела нас в форму наемников, но наблюдательных людей на вокзале хватает. «Дорога здесь была раньше», — сказала Эйжел. «А лет 50 назад по ней ездить почти перестали». «Почему?» — все никак не мог понять я. Хмель похлопал меня по плечу. Свел вместе ладони и начал медленно разводить. «Разлом», — вспомнил я слова Эйжел. «А, я слышал. Там какой-то каньон, верно?» «Не каньон, а разлом», — торжественно сказала девушка. «Это ударник — совсем другое дело». «Разлом очень большой», — подтвердил Ашот. «Я знаю. Меня однажды выкинуло в разломе». «В разломе?» — восхитилась Эйжел. «Даже я не была внизу». «И не надо», — мрачно сказал Ашот. Судя по его лицу, он вовсе не шутил и не валял дурака. «Не место это для людей. Я назад прыгнул, как только смог». Эйжел кивнула, и вообще во взгляде ее появилось такое уважение, будто случайное попадание в разлом делало из Ашота легендарного героя. «Долго ехать-то?» — спросил я, изнывая от любопытства. «К завтрашнему утру приедем», — сказала Эйжел. «Дорога здесь старая, но поезд ходит каждые 2 дня, так что неожиданностей быть не должно». «Но почему один поезд? Почему пустой?» «Так разлом же. Зачем туда ехать?» «А поезд зачем едет?» Чувствуя себя то ли дураком, то ли жертвой розыгрыша, спросил я. «Так почта же! Быстрее всего почту отправить на восток через разлом». «А значит, почту можно», — уточнил я. Эйжел кивнула. «А людей и грузы нельзя». «Верно». «А мы как же? Нам не в разлом, нам в Маринэ надо». «Мы поедем с почтой», — невозмутимо сказала Эйжел. Конечно, можно было потребовать объяснений, но я только махнул рукой и замолчал. «Хотят напустить тумана, пожалуйста. Приедем, сам все увижу». Так что я двинулся в начало платформы, уселся у одной из амбразур рядом с наемниками и стал смотреть на пригород Антарии, который мы проезжали. Поезд, набирая ход, мчался на север, к пустошам. Если говорить на чистоту, то бронеплатформа — штука не слишком надежная. Конечно, у бандитов и кочевников редко бывают пушки, чтобы пробить броневые стенки. Но ведь это платформа, она сверху открыта. Достаточно забросить одну гранату, чтобы огрызающаяся огнем коробка на колесах превратилась в кастрюлю с кровавым фаршем. Еще хорошо, что по какой-то странности в центруме не были распространены минометы. Вот уж простейшее оружие, которым бронеплатформы можно уничтожать пачками. Повредить пути, чтобы поезд остановился, и, пристрелявшись, накрыть платформу огнем. А причиной тому, что вместо бронированных вагонов большинство поездов в спокойных районах сопровождали именно платформы с наемниками, была вовсе не нехватка металла. Просто железнодорожники очень ревниво относились к полноценным бронепоездам и чужим не позволяли ими пользоваться. Кроме одного единственного, слабенького узкоколейного бронепоезда, который выпросили мы, пограничники. Все остальные были собственностью железных дорог и комплектовались исключительно проверенными экипажами потомственных железнодорожников. Наемникам, к услугам которых прибегали сплошь и рядом, подобную технику не доверяли. Хорошо, хоть небеса в центруме не часто омрачались дождем или снегом. До самого вечера мы ехали на платформе. Играли с наемниками в карты, пока трое-четверо наблюдали за окрестностями. Перекусили. Размяли ноги на 2 полустанках. Чем ближе к пустошам, тем безлюднее становились равнины. Фермы стали совсем редкими. Потом исчезли. Однажды пришлось остановиться, через пути перегоняли стадо. Мрачные пастухи на низкорослых лошадках косились на поезд и прикрикивали на собак, подгоняя отару. Может быть, это были мирные кочевники, торгующие с городами Кландала. Быть может, бандиты, устраивающие регулярные набеги, но, скорее всего, они были обычными обитателями пустошей, которые сегодня приезжают на ярмарку и продают шкуры и мясо, мед и воск, найденные в горах самородки и кустарную посуду, чтобы завтра устроить налет на окраинные городишки и попытаться взять все то, что не удалось купить. Однако сейчас кочевники не стреляли, и мы тоже ничего не стали делать. Подождали, пока стадо пересекло пути, и двинулись дальше. Уже под вечер мы заметили одинокую человеческую фигуру, топающую вдоль железки к горам. Судя по экипировке, которую я разглядел в бинокль, это был не местный. но и не землянин. Какой-то совсем чужой контрабандист или исследователь в мешковатом одеянии с длинноствольным ружьем за спиной. Поезда он не испугался, но и звать на помощь не стал, просто остановился и смотрел, пока мы ехали мимо. Значит, не случайный гость, впервые попавший в Центрум. По-хорошему, конечно, надо было его остановить и допросить, как положено пограничнику. Но мы были не в том положении, чтобы устраивать облаву. Потом потянулись пустоши. Железка теперь шла вдоль гор. Стемнело. Кое-где я замечал мерцающие на склонах огни. Тоже кто-то живет. Совсем нелюдимый. Центром он такой, разнообразный. «Сейчас будет последний полустанок Пьера Дразломом», — сказал мне Эйжел. «Вы пойдете спать в вагон». «А вы?» — спросил я. «Мы тоже, но не все. Ребята бросят жребий, половина пойдет спать в вагон, половина будет сторожить ночью». О себе Эйжел ничего не сказала, и это значило, что она тоже останется ночевать на платформе. Можно было, конечно, поиграть в галантность и остаться с ней. Она бы не спорила, Эйжел никогда не мешала людям совершать глупости. Но я хотел спать. И слишком хорошо знал обычаи наемников, чтобы испугаться обидеть Эйжел. Так что на полустанке десяток домов, за высоким забором, две вышки с пулеметами, загон со скотом. Мы сходили в сортир, слопали в крошечный закусочный жирный горячий суп и отправились в вагон. Паровоз тем временем залили воду, в тендер подсыпали угля, и мы отправились на ночной перегон до таинственного разлома.